Но как бы там ни было, я ему не прощу. Если бы он потребовал денежного взыскания, даже суда, это бы куда ни шло. Но он меня оскорбил, хотел отдать в руки своим холопам. Нет, с князем Раздольским так не поступают. «Ну, полно тебе, Максим, сейчас о другом думать надо», — старался отвлечь его Никита, превозмогая собственную боль. «Все обошлось, хвала Господу. И даже я остался жив и не попал в плен, хоть меня и выбили из седла. Спасибо Родиону, век буду за него молиться». «Ты ведь тоже когда-то вместе с князем отбил меня у Власа Галтеева», — сказал Родион, немного смутившись от похвалы. Напоминание о давнем недруге заставило Максима еще больше нахмуриться. Число его врагов множилось. Будущее грозило новыми невзгодами, а радости не прибавлялось. Внезапно он подумал о Любаше, но тут же отогнал эту мысль, чтобы еще больше не расстравлять себе душу. Эта девчонка, как досадная заноза, царапала его самолюбие, ибо была первой, кого он не смог победить. И это при том, что она принадлежала ему по закону. Поистине, в последнее время судьба подбрасывает одни поражения. «Славное оружие», — подал голос ратник, возивший пищаль. «Бьет далеко и лучше, чем стрела». «Вот только громкий от нее выстрел», — заметил другой ратник. «На звук могут и прочие басурманы сбежаться». «Да, надо поскорее в лагерь», — сказал князь, поднимаясь с земли. «Все поняли, что говорить послу?» Спутники молча закивали головами. В лагере пока никто не хватился их отсутствия. Раненый Никита спрятался в шатре, где за ним ухаживал Кочевин. Ратники были не из болтливых. И все-таки Максим ощущал тревогу. Как оказалось, тревога его была не напрасной. Утром, когда купцы наконец договорились с мытником о цене, в московский стан вдруг пожаловал воевода Кунцевич с урядником и потребовал выдать ему воров, промышлявших в его владениях. Посол, будучи человеком умным, обо всем догадался, но не выдал князя Раздольского, а заявил воеводе, что от каравана никто накануне не отъезжал. Шляхтичу пришлось довольствоваться такими объяснениями. Однако то ли Кунцевич не поверил боярину, то ли кто-то из московитян доложил ему о вылазке князя, но только на всех последующих мытницах, на какие воевода имел влияние, а это было от Смоленска и почти до Киева, караван задерживали дольше обычного. Негодование Максима было тем сильнее, чем глубже он вынужден был его прятать. Да еще и невольная зависимость от посла теперь угнетала гордого князя. Только ближе к Киеву, когда влияние воеводы Кунцевича сошло на нет, путники почувствовали себя свободней, и продвижение их сделалось быстрее. Максим в ранней юности уже повидал древнюю столицу Русичей. В Киев брал его отец, когда с посольством великого князя приезжал в Литву после коронации Александра Казимировича. Игумен Афанасий, много лет проживший в Киеве, дал племяннику письма к нескольким друзьям, которые могли бы при случае помочь Максиму. Один из дядиных друзей, богатый мещанин Иван Туча, недавно стал помощником киевского войта. И вот к нему-то князь Раздольский решил обратиться, чтобы узнать и о купце Франческо Нарди, и о воеводе Яне Кунцевиче. Туча держал большую корчму на берегу реки Почайны, куда и направился Максим в сопровождении Родиона Кочевина. Еще издали приезжие увидели скопление зевак, наблюдавших, как груженный сверх всякой меры воз обломился прямо у мытного поста. С одной стороны на Золотые ворота, с другой на Почайну. Купец, отъезжавший из Киева, погрузил все товары на один воз, чтобы меньше платить пошлину. Однако теперь, когда телега обломилась в неподходящем месте, он по закону весь свой товар должен был отдать воеводе. Крики и стенания пострадавшего купца слились с насмешками и сочувственными возгласами зрителей. Немного понаблюдав за этой отчасти забавной, хотя и поучительной сценкой, Максим и Родион пошли в корчму. Но оказалось, что Иван Туча, как помощник Войта, в это время разбирался с делом незадачливого купца, и князю Раздольскому, скрипя сердце, пришлось подождать корчмаря. «Вот уж вправду говорят, что скупой платит дважды», — провозгласил Иван, появившись, наконец, на пороге. Если вы, дорогие гости, везете много товара...